Брат Николай, Севастополь. 2 Коринфянам, 3 глава, 6 стих. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но духа. Потому что буква убивает, а дух животворит. Есть такая опасность, есть такой, можно сказать, страх. Вот так, чтобы быть служителем именно духа, но не буквы. Так вот, есть определенная печаль у нас в Севастополе тоже. Печаль такая, что очень трудно начать какое-то новое дело, какую-то новую точку открыть, найти делателей. И очень легко вот так оставляется все. Так вот раз ходили там в больницу, раз оставлено. Ходили на библиотеку, там 7 лет сестра уехала, некому стало ходить. Такое переживание. Но сейчас у нас работает 6 библиотек. И так вот новая библиотека еще одна есть. И так вот на позапрошлой неделе тоже Виталик в балаклаве стоял, один человек такой солидный подошел и так ногой ударил столик, библиотека упала. Так вот тоже стоял тоже не так давно, там Руслан еще брат, тоже вдвоем с братом они стояли, подошел мужчина такой с мальчиком и так вот показывает пальцами, мальчик такой, ну, может, лет 7-8, говорит, вот это наши враги, мы их будем убивать. Так, ну, не знаем, почему так. Также благовестие проходит на набережной. Так вот, бывает, что раздаем до 200 трактатов. Очень много людей проходит, проходящих. Сейчас у нас так вот из Харциска подъехала группа такая, 5 человек тоже помогают нам немножко. Вчера проводили благовестие в Орлином. Заходили село такое Орлины, в сельскую раду заходили. Тоже негде было встать, огромное село, встать негде. Так вот, православный храм в центре. И зашли в Раду, и так, ну, подарили Евангелие, подарили журналы наши. И там старшая Светлана Николаевна так тоже говорит, все, идите, раздавайте, вставайте, делайте, что хотите, только ничего не говорите про меня. Так что меня в эти дела не вмешивайте. Ну, там встали в центре, провели благовестие. И также продолжается служение в приюте. И вот в этом году как-то так немножко получше расположились воспитатели, и так стали ездить с нами уже. Мы заезжаем по воскресеньям рано утром, заезжаем за ними, вот кто желает из приютских детей, вот возим и воспитатели с ними. Но надо так вот их охранять, потому что бывает, что они сбегают, прямо сбегают. Там 2 мальчика притворились больными, так вот. Больные упали, там животы схватило, они упали, вызвали скорую, их на скорой привезли в больницу, пока врач скорой помощи отвернулся, а их уже нет. Они сбежали, там 12 одному, другому 13 лет, а потом через 2 дня возвращаются в приют уже пьяные. Такие вот. Так вот мальчик тоже один, так вот недавно разговаривали, судьба такая тоже. Ему 13 лет, в 2 года его усыновили. Вот сейчас ему 13, вот его отец выгнал. И так вот, слава Господу, что наш Отец Небесный не такой. Брат также беседовал, Миша там в водоканале работает, там у нас несколько братьев в водоканале. Беседовали с одним человеком, и так тоже сильно свидетельствовали ему. Как-то Бог побуждал, приглашали в собрание. Он такой, ну, лет 30, ребенок, так жизнь, он занимается так вот в свободное время металлом, ищет металл. У нас в Севастополе очень много всяких, ну, война была, и вот осталось очень много разных мин. И вот этот человек занимался тем, что вот искал металл. И буквально прошло после вот его беседы где-то месяц-полтора, и про него еще там писали везде, в газетах писали там, и оторвало ноги ему, он стал распиливать, болгаркой распиливать вот эту мину, и оторвало ему ноги. Вот братья его посещали, в больнице тоже свидетельствовали. Так вот, горбольницы тоже, вот, в центральной горбольнице приходили мы с Виталиком, ну, где-то 2-3 недели назад. И так вот, пришли, смотрим, а там палаты, так обходим все палаты, а палата одна не закрывается. Она такая вот для людей, у которых нету никого совершенно. Ну, таких просто на улице подбирают, и там дверей нет у этой палаты. И так вот зашли, смотрим, какой-то знакомый лежит, голый совершенно, такой человек, ну, лет 25, может быть, и узнали тоже. Он к нам приходил, к как-то прибежал, говорит, меня убить хотят, и прибежал в собрание к нам. И вот его так помолились за него, он стал ходить. Ездил даже на молодежное, такое общекрымское. И так вот ходил, и потом оставил, опять ушел, стал бомжевать, вернулся к прежнему образу. И вот мы пришли с братом, и тоже так, ну что делать так? Брат говорит, давай помолимся, помолился так, и ушли. А через неделю приходим, говорит, он отошел в вечность уже. А женщина рядом лежит, говорит, это вы в прошлый раз помолились, я слышала вашу молитву, подарите мне Евангелие, подарите мне Библию, там раз подарили ей. Просто так вот, такое переживание было, это брат Виталик. Также еще один внук Савченко у нас, на, может кто-то, внук Савченко Николай Романович служил у нас в этом году. Еще Кирилл Вольных с Ростова служил у нас, и так вот, было очень большое переживание. Он не принял присягу, Кирилл Вольных. У него российская была часть с Ростовской области. И тоже за него, на него уголовное дело, ну не уголовное, как называется, уголовное дело, завели от 3 до 5 лет, так ему грозило. Вот молились за него, и были большие притеснения, что он не принял присягу. И вот братья посещали, и вот командира части сняли. Первого, потом другого поставили, он тоже так плохо относился, опять молились, и второго сняли, Бог так ответил, а потом ему как-то облегчение такое было. В заключение еще один момент такой, тоже участвовали, так вот, братья говорят, что очень трудно собрать людей, и вот мы участвовали в палатке там в конце июня и заехали в Новоозерное, как раз мы в этот день посте немного были, и вечером так вот Новоозерное такое, такое комендантский, можно сказать, ну, как военный городок, можно сказать. И вот это Новоозерное, так вот мы приехали туда где-то 6:30 вечера, искали место, нету места. Думаем, где место? И так вот приходим, конец июня, и братья выбрали площадь, а там одни пятиэтажные дома кругом, военный городок такой небольшой. В самом центре пришли и встаем, начали петь, поем там, ну, сколько раз ты, Господь, с любовью, поем, все такое, смотрим, людей собирается все больше и больше, 10, 20, 30, уже 100, 150, под 200 человек. Люди подходят, мы там говорим, поем, и там снимают нас на мобильники такие, мы не поймем, в чем дело такое. А потом поняли, оказывается, 22 июня, и так вот Бог послал, так, знаете, человек 200 было слушало, а потом 8 часов женщина подходит, говорит, срочно давайте, заканчивается, все, уходите. У нас тут назначено чествование ветеранов. Такое совпадение, как вот Бог усмотрел. Аминь.